Черты лица разбойника, грубые от природы, были сейчас искажены болью. Руки его и скудная одежда были перепачканы кровью, своей и чужой. Ничья заботливая рука не смыла ее, хотя рана и была перевязана. «Ты ли тот, кого люди называют рыцарем Арденвором?» — заговорил Ранald, с мучительным усилием повернув голову в сторону ложа, на котором лежал его недавний противник. «Да», — отвечал сэр Дункан. «Что тебе нужно от человека, часы которого сочтены?» «Мои часы равняются минутам», — отвечал разбойник. «Тем большую милость оказываю я тебе, ибо я отдаю их тому, чья рука всегда была занесена надо мной, хотя моя рука была занесена еще выше». «Твоя рука выше моей? Раздавленный червь!» — сказал старый рыцарь, глядя сверху вниз на своего жалкого противника. «Да», — отвечал разбойник твердым голосом, — «моя рука простерлась выше. В смертельной схватке между нами раны, нанесенные мною, были глубже, хоть и твоя рука не бездействовала и разила беспощадно. Я Ранald Мак-Иф, Ранald сын Тумана. Та ночь, когда я предал огню твой замок, превратив его в груду пепла, развеянную по ветру, завершается нынешним днем, когда тебя поразил меч моих праотцев. Вспомни все зло, которое ты причинил нашему племени. Никто, кроме тебя и еще одного, не был так жесток с нами. Но тот будто бы заговорен и недоступен нашему мщению. Но скоро узнаем, правда ли это». «Милорд Ментейт», — произнес сэр Дункан, приподнимаясь на своем ложе, — «этот человек — отъявленный злодей. Он враг короля и парламента, поправший законы божеские и человеческие. Разбойник из племени сынов Тумана, заклятый враг моего и вашего дома и рода Маколиев. Надеюсь, вы не потерпите, чтобы мои последние минуты были омрачены торжеством этого дикаря». «Ему будет воздано по заслугам», — отвечал Ментейт. «Немедленно унесите его отсюда». Сэр Дугалд вступился было за Ранalda, напомнив об его услугах в качестве проводника и о своем поручительстве за его безопасность. Но резкий, хриплый голос разбойника перебил его речь. «Нет», — заговорил старик, — «пусть пытка и петля, пусть труп мой повиснет между небом и землей на корм коршунам и орлам с горы Бен-Невис. Ни этот высокомерный рыцарь, ни горделивый Тан никогда не узнают тайны, которую я один мог им поведать». Тайна, от которой бы радостно взыграло сердце Арденвора, будь он хоть при последнем издыхании, и за обладание которой граф Ментейт отдал бы все земли своего графства. «Подойди сюда, Эннет Лайл», — продолжал он, приподнявшись с неожиданной силой. «Не бойся того, к кому ты ласкалась в дни своего детства. Скажи этим гордецам, которые презирают в тебе отпрыск моего древнего рода, что в тебе нет ни одной капли нашей крови, что ты рождена не среди сынов Тумана, а в шелку и бархате, и мягче твоей колыбели не стояла в их самых богатых хоромах.